Они живут между собой и между прочим, и никогда не рвутся в бой ни днем, ни ночью. Послушней не найдешь мужчины, не ищите. Он же не скажет: научи, ты мой родитель. Свинья в жену на гору лжи, сбежав от драмы, спят пожилые малыши в объятиях мамы. Добро пожаловать к столу, они вам скажут. И даже масло и икру на хлеб намажут. Но стоит выйти за порог, все станет ясным. Друг друга тут толкают в бок, как мы прекрасны. Сменяв жену на гору лжи, сбежав от драмы, спят пожилые малыши в объятиях мамы. Они не кушают суши, жена сердита. Ты лучше как купи машину по кредиту. Сменяв жену на гору лжи, сбежав от драмы, спят пожилые малыши в объятиях мамы. И пишут правильно жиши, про Бога знают. Но в этой жизни ни души не понимают. Спокойной ночи, малыши. Спокойной ночи, малыши.